Рама покидает Айодхью. Рама и Сита пришли к царскому дворцу пешком. Лакшмана следовал за ними. Народ теснился вокруг них на улицах. Горожане и горожанки, толпившиеся на террасах своих домов, бросали на них скорбные взгляды и громко выражали сочувствие свое изгнанникам и возмущение решением Дашаратхи. И многие из них изъявляли желание последовать за Рамой в леса. У дверей царских покоев Рама увидел доблестного Сумантру, сидевшего уныло понурив голову, и послал его к отцу известить об их приходе. Войдя к царю, Сумантра объявил ему о приходе Рамы. «Созови всех моих жен», — велел ему тогда Дашаратха. И все 350 жен царя пришли, и первая среди них — Каушалья. Тогда царь сказал Сумантре: «Приведи моего сына». Когда вошли в царские покои Рама, Лакшмана и дочь Джанаки, царь поспешил к ним навстречу, встав со своей асаны. Но, не дойдя до Рамы, приближавшегося к отцу, смиренно сложив ладони, рухнул на землю без чувств, поверженный горем. Рама и Лакшмана подняли его и положили на асану, а дворец огласили громкие вопли и стенания женщин, смешавшиеся с нестройным звоном браслетов и золотых украшений на их воздетых к небу руках. Очнувшись, царь сказал: «О, Рама, дар, обещанный мною Кайкейи, лишает меня рассудка. Заточи меня сегодня в темницу и будь царем Айодхи». «О, государь», — отвечал ему Рама, — «правь землею 1000 лет. Не нужно мне царство. Я ухожу в леса на 14 лет. Позволь Сите и Лакшмане сопровождать меня». Я пытался отговорить их, но они не хотят расставаться со мною. Не печалься и благослови нас. Мы уходим сегодня. Царь, опутанный сетью обета, сказал подстрекаемый тайно Кайкейе: «Если ты решился твердо, я не смею воспрепятствовать тебе в исполнении твоего долга. Но не уходи сегодня, о сын мой. Ночь уже близка. Останься, ты отправишься в путь завтра». Но Рама ответил: «Нет, государь, клянусь тебе, что не могу оставаться здесь ни часа более. Я обещал царице Кайкейи покинуть город сегодня, и я сдержу свое слово. О, мой отец, не печалься, я вернусь через 14 лет. Царь обнял Раму. Тогда поднялся великий плач в собрании царских жен, и горестные возгласы раздались отовсюду. Только царица Кайкейи среди всеобщих изъявлений скорби осталась невозмутима и в лице не изменилась. Напрасно Сумантра и следом за ним Васиштха обратились к ней со словами осуждения и с увещеваниями, умоляя ее не губить супруга своего и отказаться от безумного своего желания. Совесть не укоряла ее, и раскаяние ее не посетило, и облик царицы остался безмятежен, как и прежде. Когда же Дашаратха повелел своим советникам отправить вместе с Рамой войска и сокровища царской казны, Кайкейи восстала против его решения с превеликой пылкостью. «Бхарата не примет царство», — сказала она, — «лишенного ценностей своих». И Рама отказался от казны и от войска. К чему слоновья сбруя тому, у кого слона отобрали? «Я отрекся от всего», — сказал Рама. «Пусть принесут мне только одежду отшельника из бересты. Пусть принесут мотыгу и корзину». И Кайкеи сама принесла одежду из бересты и подала ее Раме со словами «Носи это». И, сняв свой богатый наряд, Рама облачился в грубое платье отшельника. То же сделал и Лакшмана на глазах у отца своего. Но Сита, увидев предназначенное ей одеяние из бересты, пришла в смятение, как лань при виде охотничьей петли. Со слезами приняла она берестяной наряд из рук Кайкеи, но, не умея надеть его, остановилась в замешательстве. Рама помог ей накинуть бересту поверх шелков, в которые она была одета, а женщины вокруг залились слезами, увидев Ситу в платье отшельницы. И ропот возмущения поднялся в собрании. Царь же обратился к Кайкее с горьким упреком. «Неужто мало тебе изгнания достойного Рамы? О ты, неведающая стыда, губительница рода, ты вступила на путь бесчестия. Он приведет тебя в ад». Рама, который безмолвствовал все это время, сказал, обращаясь к Дашаратхе: «О справедливый царь, моя старая мать останется здесь под покровительством твоим и защитой, да будет обращение с ней достойно ее, царицы древнего рода. О податель щедрых даров! Тебе должно еще более почета оказывать ей теперь, когда она будет разлучена со мною, дабы не изнемогла она под бременем горя и не ушла от нас безвременно в обитель ямы». В горести поник головою Дашаратха, великой одолеваемой скорбью. Затем, обратившись к Сумантре, повелел ему снарядить колесницу и запрячь ее превосходнейшими конями, чтобы отвезти изгнанников к южным пределам царства. И повелел ему принести богатые и нарядные платья для Ситы и золотые украшения и драгоценности. Облачившись в роскошные наряды, Сита озарила своей красотою чертоги, подобное солнцу, озарявшему вселенную своими лучами. Каушалья, обняв Ситу, сказала: «Женщины, покидающие своих мужей в несчастье, почитаются нечистыми. Такова природа женщин. От тех, кто дарил им счастье в дни благополучия, они отрекаются, когда приходит беда. Женщины неверные, неблагодарные, лживые и бессердечные, чья любовь мимолетна, почитаются нечистыми. Ни происхождение, ни ученость, ни благочестие, ни добродетель не могут привязать сердца женщин. Поистине, сердца их нестойки. Но благословенны те чистые женщины, чья преданность супругу неколебима в день невзгоды. И хотя сын мой уходит в леса, ты не должна выказывать пренебрежение к нему. Богатый или бедный, супруг твой должен быть божеством для тебя». Сита отвечала своей свекрови, сложив почтительно ладони: «Я внимаю речам благородной царицы, да не сравнит она меня с женщинами подлыми и нечестивыми. Мне ведом долг мой. О нем говорили мне в родительском доме. Лютня не звучит без струн, колесница не движется без колес, женщина, даже имеющая 100 сыновей, не знает счастья без мужа. Я почитаю супруга моего как божество. Могу ли я пренебречь моим долгом? И Каушалья, услышав эти слова, проливала слезы радости и горя. Рама, Сита и Лакшмана, поклонившись царю, обошли его кругом, и с его соизволения они простились поочередно и с Каушальей, и с Сумитрой, и с другими царскими женами. Покинув дворец, они взошли на блистающую колесницу, украшенную золотом, и Сумантра повел ту колесницу, запряженную отборными конями, быстрыми как ветер. Великое горе воцарилось во дворце и на улицах города, где собрались все жители Айодхи, и стар, и млад, чтобы проводить Раму. И народ толпами повалил за колесницей, шумно изъявляя свою скорбь и свое негодование. «Погоди, не торопись, колесничий!» — восклицал народ, обращаясь к Сумантре. «Поезжай медленнее! Дай нам в последний раз взглянуть на Раму!» И Дашаратха вышел из дворца со всеми своими женами. Он услышал плач и стенание, увидел народ, бегущий за колесницей Рамы, и горе его возросло. При виде царя и царицы, проливающих слезы, толпа разразилась рыданиями еще более громкими, и пыль от колес удаляющейся колесницы ложилась на землю, прибитая слезами провожающих. Рама, оглянувшись, увидел, что отец его и мать следуют издали за колесницей. И не в силах более вынести душевной муки, Рама крикнул, обращаясь к Сумантре. «Гони коней!» Мать Рамы бежала за колесницей, восклицая. «Рама! Рама! Сита! Лакшмана!» И, плача об изгнанных, так корова бежит за своим теленком, когда связанного уводят его пастухи. «Стой! Остановись!» — кричал царь Сумантре. Рама же повторял. «Гони!» И колесничий, пребывая в смятении, не знал, кому он должен повиноваться. «По возвращении ты скажешь царю, что не расслышал его приказа», — сказал ему Рама. «Мне же промедление невыносимую причиняет муку». И Сумантра, окриком заставив народ расступиться, погнал коней во всю мочь. И царь с царицею остановились, глядя сыну во след. Пока виднелось на дороге облако пыли, поднятое колесницей, Дашаратха стоял там, не в силах отвести от него взора. Когда же и оно скрылось из глаз, старый царь пошатнулся и упал бы на землю, если бы не поддержали его Каушалья с правой стороны и стройная Кайкеи с левой. Но с гневом оттолкнув Кайкеи, Дашаратха сказал ей: «Не касайся меня, я не хочу тебя видеть, о ты, преследующая только собственную корысть и покинувшая стезю добродетели. Ты не жена мне, я отрекаюсь от тебя. И отныне мне ничего не нужно ни от тебя, ни от сына Бхараты». Великая скорбь охватила Айодхью и всю землю кругом, и небо, когда Рама удалился в изгнание. Солнце закатилось, а вечерние жертвоприношения огню не были совершены. Жители Айодхи позабыли о своих повседневных делах, о еде и питье, и все пребывали во власти единой мысли о своей утрате. и слоны забыли о корме, и телята не сосали коров. Звезды померкли, тучи, принесенные внезапным ветром, обволокли окрестность, и тьма окутала землю, и царь Дашаратха, и с ним его жены и свита вернулись в город, погруженный в печаль.